Наши римские христопоклонники, равно как и прочие неримские, бранят и осуждают язычников за то, что они поклоняются идолам из дерева, меди, камня, гипса, золота или серебра. Находят, что великое безумие, великое ослепление человеческое было и есть поклоняться таким образом статуям и неподвижным идолам, которых нет ни жизни, ни чувства, и которые не могут оказать никому ни добра, ни зла. Римские христопоклонники смеются над этими идолами и воображаемыми божествами из дерева или камня, золота, серебра и так далее. Эти идолы, говорят они, имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, имеют уста и не говорят, имеют ноги и не ходят, имеют руки и ничего не могут делать и так далее. Разумеется, они вполне правы, насмехаясь над такими божествами и над теми, кто им поклоняется. Но почему же они так сами глупы и безумны, что делают то же самое и сами почитают бессильных идолов или фигурки из теста, которые в некотором смысле еще меньше, чем идолы из золота и серебра? К нашим римским христопоклонникам можно применить тот упрек, который делал черный чугунок котелку, когда они друг друга попрекали своей чернотой. «Горе тебе, горе черному!» — говорил котелок чугунку. Они видят у своих братьев-язычников безумие их идолопоклонства, но в то же время совсем не замечают в самих себе гораздо большего безумия, большего идолопоклонства, большего суеверия. Я имею здесь в виду не идолов из дерева, камня, меди, гипса, золота и серебра, которым наши римские христопоклонники воздают такие же внешние почести, как язычники своим ложным божествам. Я говорю главным образом об их малых идолах из теста и муки, которые они пекут между двух железных листов, затем светят и вкушают повседневно, хотя почитают их действительно за своего Бога и Спасителя. Если божество действительно желает, как уверяют наши христопоклонники, чтобы ему поклонялись под видом хлеба и вина, то почему оно не может и не могло воплотиться в дереве, камне, гипсе, меди, золоте и серебре и принимать поклонение в этих или подобных вещах, или, если угодно, под видимостью их? Наши христопоклонники не станут отрицать, что их Бог Христос мог бы с такой же легкостью превращать дерево, камень, золото и серебро в свое тело и кровь, с какой он якобы превращает в последний хлеб и вино. Ибо если бы они стали отрицать первое, то столько же оснований отрицать и второе. Значит, по их учению, одинаково возможны были бы оба эти случая, и, следовательно, божество могло бы, если угодно, столь же истинно обретаться в идолах из дерева, камня, золота, серебра и гипса, как и в малых идолах или фигурках из теста, которым поклоняются римские христопоклонники. Последнее оказались бы в этом отношении в одинаковом положении с язычниками. И основания были бы одинаковые у тех и у других, потому что одинаково легко сказать, что божество пребывает в идолах из дерева, камня, золота и серебра или в идолах из теста и муки. Впрочем, если поразмыслить о том, что более подобает величию Бога, то, по всей видимости, ему скорее подобало бы заставлять поклоняться себе прочных и солидных предметах из дерева и камня или другого дорогого металла, как золото, серебро, а не в ничтожных малых фигурках из теста и муки, лишенных всякой прочности, могущих расползтись от дождя, разлететься от ветра или же стать добычей крыс и мышей. Без сомнения, слепота и безумие со стороны язычников верить, будто божество действительно пребывает в их идолах из дерева, камня, золота и серебра или гипса. Но ослепление еще гораздо большее, и безумие несравненно более великое у наших христопоклонников, верящих, что их Бог истинно пребывает телом и душой, со всей своей плотью, костями и кровью, в ничтожных фигурках из теста и муки, которые может сдуть слабый ветерок или же съесть крохотная мышь. Что бы вы сказали, мои милые друзья, если бы вам сообщили, что в некоторых иноземных в странах существует народ и религия, у которых народные массы, жрецы, поедают своих богов и боги представляют собой лишь жалкие фигурки из теста.